Для карася не было наказания тяжелее, как не отпуск домой. И вот еще порядочный бурсацкий учитель разумников не понимал же, что такое наказание гнусно, незаконно и вредно. Не понимают педагоги и понимать не хотят, что они, когда запрещают человеку в виде наказания переступать порог отцовского дома, то этим самым вгоняют его в скуку, тоску и апатию, подвигают на скандалы разного рода, поселяют к уроку или нравственному правилу, за которое штрафуют и шельмуют, полное отвращение, лицемерное исполнение и страсть к запрещенному поступку. Неужели такие плоды в видах здравой педагогики? Кроме того, чем виноваты отец и мать, когда они во время праздника, по приговору педагогов, не видят в своей семье сына, часто любимого, часто единственного сына? За что братья и сестры лишаются свидания со своим братом? За что их-то наказывают педагоги? Воскресный день во многих семействах один только и есть свободный день в неделе. К чему же он туманится печалью по сыне или брате? Портить чужой праздник никто не имеет права. Это дело нечестное, дело несправедливое. И неужели отец и мать, если они любят своего сына, меньше могут иметь на него влияние, нежели черствый педагог? Многие педагоги скажут на это «да». Был же, например, болван, которого мы называли медведем, семинарский инспектор, который привязанность к родному дому ставил ученику в преступление на том основании, что желающий быть дома не желает быть в школе, значит, ненавидит науку и нравственность, проводимые в ней. Диво, что такие черные педагоги, как лишенные деторождения, не наказывали детей за любовь к родителям. Но таких педагогов скорее прошибешь колом, нежели добрым словом «Бог с ними». Лучше посмотрим, что стало с карасем, когда он страдал от мысли, что его не отпустят домой на целую Пасху. Учителем арифметики того класса, где был карась, был некто Павел Алексеевич Ливанов. Собственно говоря, не один Ливанов, а два, или, если угодно, один, но в двух естествах. Ливанов пьяный и Ливанов трезвый. Третья перемена, которая была после обеда, назначалась для арифметики. Стоят при входе в класс караульные, ожидающие Ливанова. Ливанов входит в ворота училища. «Каков?» – спрашивает один караульный. «Руками махает. Значит, того. Это еще ничего не значит. Да ты не видишь, что он у привратника просит понюхать табаку?» «Именно так, значит, пишет по 18-му псалму. Караульные бегут в класс и с восторгом возвещают: «Братцы, Ливанов в пьяном естестве». Класс оживляется, книги прячутся в парты. Хохот и шум. Один из великовозрастных, Пушка, надевает на себя шубу овчиной вверх. Он становится у дверей, через которые должен проходить Ливанов. Входит Ливанов. На него бросается Пушка. «Господи, твоя воля!» — говорит Ливанов, отступая назад и крестясь. Пушка кубарем катится под парту. «Мы разберем это!» — говорит Ливанов и идет к столику. В классе шум. «Господа!» — начинает Ливанов нетвердым голосом. «Мы не господа! Вовсе не господа!» — кричат ему в ответ. Ливанов подумал несколько времени и, собравшись с мыслями, начинает иначе. «Братцы! Мы не братцы!» Ливанов приходит в удивление. «Что?» – спрашивает он строго. «Мы не господа и не братцы». «Так, это так. Я подумаю. Скорее думайте». «Ученики!» – говорит Ливанов. «Мы не ученики!» «Что?» «Как не ученики? Кто же вы?» «А, знаю кто! Кто? Павел Алексеевич, кто?» «Кто? А вот кто! Вы свинтусы!» Эта сцена сопровождается постоянным смехом бурсаков. Ливанов начинает хмелеть все больше и больше. «Милые дети!» – начинает Ливанов. «Ха-ха-ха!» – раздается в классе. «Милые дети!» – продолжал Ливанов. «Я женюсь!» «Да, у меня есть невеста!» «Кто? Кто такая?» «Ах, вы поросята! Ишь, чего захотели! Скажите им кто! Эва, не хотите ли чего?» Ливанов показывает им фигу. «Сам съешь!» «Нет, вы съешьте!» — отвечал он сердито. На нескольких партах показали ему довольно ядреные фиги. Увлекшись их примером, один за другим ученики показывают своему педагогу фиги. Более 100 бурсатских фиг было направлено на него. «Черти, циц! Руки по швам! Слушаться начальство!» «Ребята, нос ему!» — скомандовал бодяга и, подставив к своему носу большой палец одной руки, зацепив за мизинец этой руки большой палец другой, он показал эту штуку своему учителю. К примеру бодяги последовали его товарищи. Учителя это сначала поразило, потом привело в раздумье, и, наконец, он печально поник головою. Долго он сидел, так долго, что ученики бросили показывать ему фиги и выставлять носы. «Друзья», — заговорил учитель, очнувшись, — «господа, братцы, ученики, свинтусы, милые дети, поросята, черти и друзья захохотали». «Послушайте же меня, добрые люди», — говорил Ливанов совсем хмелее. Лицо его покрылось пьяной печалью. Глаза стали влажны. «Слушайте, слушайте, тише!» — заговорили ученики. В классе стихло. «Я, братцы, несчастлив. Я женюсь. Нет, не то. У меня есть невеста. Опять не то. Мне отказали. Мне не отказали. Нет». «Отказали! О, черти! О, псы! Не смейте же!» Ученики, разумеется, хохотали. Пьяная слеза оросила пьяное лицо Ливанова. Он заплакал. «Голубчики!» — начал он. «За меня никто не пойдет замуж, никогда не пойдет!» Рыдать начал Ливанов. «У меня рожа скверная!» — говорил он. «Пакостная рожа! Этакие рожи на улицу выбрасывают! Плюньте на меня, братцы! Я гадок, братцы! Гадок, гадок, гадок!» — подхватили бурсаки. «Да!» — отвечал их учитель. «Да, да, да! Плюньте на меня! Плюньте мне в рожу!» Ученики начинают плевать по направлению к нему. «Так и надо! Спасибо, братцы!» — говорит Ливанов. А сам рыдает.